Мисо Удон. Меня зовут Нанахоши. Нанахоши Шидзука. По некоторым причинам в данный момент я проживаю в замке Перугиуса. Благодаря способности одного из его подчиненных я засыпаю и просыпаюсь раз в месяц. Такой образ жизни приходится вести из-за моей теории. Я не могу вернуться, пока кое-что не произойдет. Но давайте не об этом. В моем прежнем мире была сказка «Он, кто спал 3 года». В некой деревне, которая постоянно страдала из-за засухи, жил мужчина по имени Нетаро. Он не работал и ничем не помогал, все время проводя в кровати. Это, конечно же, злило односельчан. Однажды Нетаро проснулся и начал скатывать с горы гигантские камни в реку. Каждый раз, раз за разом, он упорно двигался вперед, и в какой-то момент река повернула в сторону извечно страдающей от засухи деревни. Поля и жители получили такую необходимую для жизни воду. Нетаро не спал. Все это время он пытался найти способ, как спасти родную деревню. Вот такая вот история. Я делаю то же, что и он. Ну, я так считаю. Вот только я стараюсь не ради блага этого мира, а для того, чтобы смочь вернуться в свой родной мир. Но, безусловно, я в огромном долгу перед жителями этого мира. Если они окажутся в беде, я обязательно помогу. Ладно, давайте не об этом. Пора обедать. Мой желудок пуст. Он урчит и требует еды. Я голодна, словно волк. Красная шапочка и 7 козлят, я бы съела сейчас их всех. Из-за ежедневного чувства голода, на самом деле месячного, вскоре я смогу похудеть настолько, что меня будут считать анорексичкой. Когда это произойдет, то, вернувшись в родной мир, меня могут не узнать. Я не хочу этого, поэтому сегодня должна наесться до отвала. Закончив принимать душ, я направилась в свою комнату. К ней меня вела не только память, но и приятно щекочущий нос запах. Скорее всего, Рудеус уже накрыл на стол что-нибудь вкусненькое. Доброе утро. Утречка. Перед Рудеусом находилось что-то похожее на портативную печку, на которой стоял котелок, созданный с помощью магии земли. А в самом котелке что-то приятно булькало. Похоже, сегодня будет Набумоно. Примечание перевода. Набумоно – общий термин для блюд японской кухни, готовящихся в горшке на манер фондю. Прием пищи из общего горшка считается важной особенностью Набумоно. Японская поговорка «сидеть у горшка» означает теплые отношения, которые создаст поедание пищи из набы. Но почему я слышу волшебное благоухание мисо? Подобного чудесного букета не добиться, если паста мисо полностью не растворилась в дасе. Мой желудок похож на запертого в клетке дикого льва. Примечание перевода. Даси – это традиционный японский бульон, основа многих блюд японской кухни, супов и соусов. Мисо – продукт традиционной японской кухни, чаще всего в виде густой пасты. Мисо производится путем брожения соевых бобов, риса пшеницы или смеси из них с помощью специального вида плесневых грибов. Что у нас сегодня? Удовлетворительно поздоровавшись, я заняла свое место. Если мы будем использовать огонь в комнате, разве не закончим тем, что Перугиус нас отчитает? Я забыла предупредить Рудеуса, но... Ничего, все должно быть в порядке. Скорее всего, Перугиус и сам будет кушать с нами. А сегодня у нас... Вот, посмотри. Рудеус поднял крышку. Как и ожидалось, темно-коричневый суп. Вроде как курочка, зеленый лучок, грибочки и в центре яичко. На самом дне же что-то белое. Присмотревшись, я поняла. Это лапша. Удон? Примечание перевода. Удон – один из видов лапши из пшеничной муки, характерный для японской кухни, как и соба. Слово происходит от южнокитайского названия вонтонов. Удон и соба – это традиционная японская лапша, в отличие от рамена, заимствованного из Китая после окончания периода закрытия Японии от иностранцев в начале эпохи Мэйдзи. Верно. Мисо Удон. Мисо Удон! Как тебе удалось сделать лапшу? Да, пришлось потратить приличное количество времени, чтобы объяснить, что такое лапша. Но, как оказалось, сделать ее не составило особых проблем. Все это великолепие доступно благодаря Аише. Выслушав описание того или иного блюда вместе с примерным внешним видом, она с помощью проб и ошибок начинает его воссоздавать. Сегодняшний мисо удон – результат ее титанических усилий. Давай быстрее кушать, пока лапша не расквасилась. Рудеус мастерски поместил мисо удон в глубокую миску с помощью черпака и палочек. Слюна заполняет рот и вот-вот начнет вытекать. Приятного аппетита! Изначальной целью нападения была назначена лапша. Но я остановилась, отложила палочки и взяла ложку. Не могу начать есть лапшу, не попробовав насыщенный суп мисо. С чем-то морским. Мисо со вкусом даши и таким мягким послевкусием, которое тяжело описать. Желудок вновь начал урчать, и урчание больше похоже на крик. Прошу, дай мне твердую пищу. Не торопи меня, успокойся. Я и без тебя знаю, что нужно делать. Я, наконец, взяла палочки и опустила их в тарелку. Я была уверена, что смогу нормально захватить лапшу, но она соскочила обратно в тарелку. Меня это не смутило. Я готова сражаться до самого конца. Это на самом деле удон. Возможно, из-за качества муки вкус немного отличается от того, к которому я привыкла. Правда, это точно удон. Такой мягкий. Можно глотать и вовсе не жевать. Ностальгия. Сколько же я не ела удон. Моя мама готовила его мне, когда я болела. Еще в школе. Тому удону не доставало аромата, а болезнь еще сильнее усугубляла вкусовые качества. Небо и земля! Глубокий вдох после первой порции лапши удон. Дальше зеленый лучок. В этом мире сырой зеленый лук обладает сильным запахом, а вкус такой, словно ты ешь яд. Наверное, запах практически исчез, так как зеленый лук долгое время готовился в супе мисо. Чем больше ешь, тем больше уникальным становится вкус. Каждый кусочек доставляет удовольствие моему телу. Лапша удон и зеленый лук – образец идеальной гармонии, выводящий мисо удон на новый уровень. А грибочки? Что же грибочки? Они совсем не похожи на сиитаки или зимние опята. Уникальный для этого мира гриб. Яркий и разноцветный, а значит ядовитый. Может, этот гриб был даже монстром? Я взяла грибочек палочками, положила в рот и начала неспешно жевать. Сильный аромат умами переполняет мои вкусовые рецепторы. Он напоминает гриб сиитаки. Нет, это точно сиитаки. Да, это просто гриб сиитаки. Пока вкусовые ощущения не ослабли, я быстро забросила в рот кусочек курицы. Естественно, курица — это не курица, но она долго варилась в бульоне, поэтому просто тает во рту. Умами сиитаки, курица, зеленый лучок, курочка и лапша удон. Я в раю, непередаваемое блаженство. Я все продолжала и продолжала есть. Все приготовлено так, что проблем с глотанием совсем нет. И не успела я опомниться, как миска опустела. Еще. Хорошо. Родеус зачерпнул из котелка еще лапши удон. Стоило миске оказаться у меня в руках, я с новыми силами набросилась на зеленый лучок. Удон, курицу, удон, грибочек, удон, лапшичку. Затем последовала еще одна порция. На разговоры не было времени. В прошлом я никогда в жизни не ела столько мисо удона. Даже если бы я пошла в ресторан, я бы заказала не такой удон, а другой. Но сейчас я всецело осознаю, насколько же бесподобно это блюдо. Говоря об удоне, в первую очередь в голову приходит как раз мисо удон. Может, я и говорю как знаток, но на самом деле я ничего не знаю об удоне. Вкусно? Да. Как бы то ни было, я не могу расслабляться. Всему есть цена. Иногда Рудеус просит у меня совета. Кстати, Нанохоши, послушай. Иногда он просит совета, но зачастую ничего серьезного. Арс безумно популярен в школе, и Рудеус боится, что тот будет постоянно приставать к девушкам. Зик оброс мышцами и теперь может загнать Рудеуса своими мощными выпадами меча в угол. Люси и Клайв начали гулять вместе, а затем ходить на свидания. Лара ведет себя очень по-детски, часто подшучивая над людьми. Так, ничего особенного. Не так давно мы с Зигом соревновались в армрестлинге. Армрестлинг? Ага, его руки стали просто огромными. Казалось, он одним движением мог ее сломать. Если я правильно помню, Зиг стал учеником Александра. Да, третьего бога Севера. Не знаю, то ли это он такой невероятный учитель, то ли у нашего Зига настоящий талант. Он овладевает стилем бога Севера с невообразимой скоростью. Олег также это признал. И как прошел матч? Ты победил? Да, к счастью, на мне была моя магическая броня. С ее помощью я смог защитить достоинство отца. А смог ли? Похоже, сегодня ничего особенного, но нельзя расслабляться. В зависимости от обстоятельств, Рудеус начинает с закуски и постепенно поднимается от обеда до ужина. Предвестником более серьезного вопроса обычно становится застенчивый вид и фраза «Эй, Нанахоши, я тут хотел...» Началось. Манера речи, будь то он в затруднительном положении. Сейчас он заведет разговор о чем-то серьезном. Мне немного тяжело говорить об этом. Что? Если честно, у меня нет желания вести подобный разговор. Стоит ему начаться, я настолько сильно устаю в процессе, что толком не могу насладиться едой. Но именно он всегда приносит эти невероятные блюда. Нехорошо игнорировать того, кто так сильно заботится обо мне. Я могу ошибаться. Угу. Ну вот, давай, что там случилось? Ты случайно не поправилась? Нежданчик. Я? Как бы это... Ты выглядишь чуточку полнее, чем в прошлый раз. Мои руки сами собой дотронулись до щек. Я потолстела? В последнее время я не смотрелась в зеркало, поэтому не уверена. В замке есть зеркала, но, к сожалению, они не настолько распространены, как в Японии. Найти одно достаточно хлопотно. В этой комнате не было ни одного. Я потолстела? Серьезно? Не может быть. Состояние моего тела в этом мире особенное. Я не старею, ногти и волосы не растут. У меня даже месячных нет. Потолстеть невозможно. Но я ощущаю голод. И если ем, хожу в туалет. А это значит, еда переваривается, и питательные вещества распространяются по всему телу. Ощущая голод, я его утоляю. Получается, иногда переваренная еда остается в моем теле. Я потолстела. Еда не только поддерживает мое физическое состояние тела, но и может откладываться в виде жира. Это несмотря на то, что меня мучает такой дикий голод по утрам. Я виноват, грубо говорить такое. Не очень. Если ты переживаешь, может сделать весы? Точного веса не узнать, но мы можем сравнить твой вес с моим. Я... Не нужно. Не могу представить себя толстой. Я не должна худеть или толстеть. Голод, который я ощущаю, наверное, из-за того, что я использовала всю энергию от предыдущего приема пищи. Вот оно что точно. Это все его воображение. Родел же видит мое лицо не каждый день, а раз в месяц. Он не мог бы заметить изменения. Стоп. Разве не должно быть наоборот? Как раз благодаря тому, что он не часто видится со мной, он и может заметить. Если подумать, с того самого момента, как я поселилась в этом замке, я только ела и спала. Когда Рудеус начал готовить блюда из японской кухни, я начала есть больше. Ранее я ела исключительно необходимый для выживания минимум, но в последнее время наедалась по самое не могу. Вечный голод лишь распалял аппетит. Если подумать, мой желудок становится пустым, а я ничего не делала. Я... Серьезно? Я потолстела из-за текущего образа жизни. Рудеус, у тебя 3 жены, но ты так и не начал разбираться в чувствах женщин. Пока я дрожала от осознания того, что становлюсь толще, в комнату вошел Пиругиус и Сильварил. Чувства женщин... Мне по-прежнему не достает опыта. Внешность для женщины — это все. Если она вложила всю себя в прическу, макияж и одежду, указывает на изменения в весе наивысшая степень бесчувственности. Думаю, ты приготовила мне порцию. Понимаю. Вот, пожалуйста. Пиругиус сел, словно так и должно быть. Что бы там Пиругиус ни говорил, но именно я не имела понятия о проблеме с весом. Я просто искренне считала, что не могу потолстеть. Но, что более важно, разве ваши белые одеяния не запачкаются, если вы будете есть лапшу? Это не удон карри, суп мисо достаточно темный. Рудеус этого не заметил? Вы знаете об этом? Рудеус ничего не заметил и заговорил о другом. В этом плане он на самом деле не понимает сердца женщины. Но является ли внимание к одежде путем к завоеванию сердца женщины, я даже не знаю. Подонок, смеешь издеваться надо мной? Прошу прощения, просто мы ни разу не видели лапшу в этом мире. Во время войны с Лапласом рецепт был утрачен. Понятно. Практически все люди, кроме тех, что в королевстве Асура, 400 лет назад были вырезаны. Культура приема пищи и множество рецептов исчезли с лица земли. Я пробовал ее один раз еще во время войны, но без этих ингредиентов из супа. Он собирается есть удон вилкой? Разве это не проблематично? Но только я собиралась об этом сказать, как Пиругиус мастерски наколол лапшу, сделал несколько оборотов вилкой и изящным движением направил ее в рот. У супа не было ни единого шанса расплескаться. Я только зря переживала. Вкус неплох. Я рад. Но лапша слишком мягкая, я ел более эластичную. Разве это не еда для стариков? Лапша мисо удон практически всегда мягкая. Она же долгое время находится в супе мисо. Однако после слов Пиругиуса мне внезапно захотелось обычной лапши. Не то чтобы я жаловалась на мисо удон, но мне тоже хочется упругой лапши удон. Я знал, что вы так скажете. Из мешка Рудеус достал лапшу, а он подготовился. Она уже сварена, поэтому может немного отличаться, но мне кажется, что текстура примерно такая, какой вам хочется. Рудеус опустил лапшу в котелок с супом. Во рту вновь начала скапливаться слюна. Можно ли мне тоже? Конечно, угощайся. Я в очередной раз прильнула к своей миске. Я довольна, мне хорошо. Голодный волк возвращается в лес с раздутым животиком. Я набираю вес. После еды я попросила принести зеркало. Если честно, особой разницы не видно. Но, может, немного, но поправилась? Так как я только что поила, мой животик чуток выпирает. Не то чтобы я была против лишнего веса, мне бы хотелось сохранить текущую фигуру. Немножко ничего, но если меня не узнают из-за веса, я сильно разозлюсь. Мне стоит начать заниматься, сказала я себе, возвращаясь в постель.